Секция вторая повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Перебираться не посмотрев, мать не решалась. Она выбрала день, свободный от дежурства, и съездила к Колгушину. К вечеру вернулась уже в свои меблированные комнаты у Курского вокзала. Вместе с Катей они снимали порядочный номер с обычной красной мебелью. Мать спала на большой кровати за перегородкой. Катя, как маленькая, на диванчике. Их жилой дух состоял в полочке книг, где стояли Катины учебники, старый материн курс десмургии, висело несколько открыток, писатели, актеры, 2-3 желтеньких книжки универсальной библиотеки и фотография Толстого босиком. «Как тебе показалось?» — спросила Катя, когда мать вошла. Мать имела довольный вид. «Сам этот Колгушин?» — мать захохотала. Она заржала и попробовала представить, как жеребец поднимается на дыбы. «Ужасно смешной?» — спросила Катя, и лицо ее сморщилось от улыбки. «Так и пышет. Из ноздрей у него огонь!» Катя обняла мать сзади, повалила на кровать и защекотала. «Прям дурища, дурища!» — пыхтела мать. «Я тебя высечь могу, щенка!» И, оправившись, вывернувшись из-под Кати, мать взяла ее в охапку и стала носить по комнате, как ребенка. Потом положила на стол, спиной вверх, навалилась на нее и нашлепала. Приговаривала она так: «Девушка должна честная быть, тихая, послушная, как стеклышко». Катя хохотала и пищала: «Мамаша тебя учит быть честной, а ты только о молодчиках думаешь». Когда экзекуция кончилась, и Катя, сидя, поправляла юбку, она изрекла: «Во-первых, у тебя у самой муж гражданской, а я, к сожалению, действительно, как стеклышко, нечем меня упрекнуть». Мать сделала на нее свирепые глаза. «О, щенок!» Затем она успокоилась, налила себе чаю и спросила, не заходил ли без нее Бобка. Катя высунула ей язык спокойно, длинно и поиграла его кончиком. Взяв чашку чая, а в другую руку книжечку универсальной библиотеки, Катя уселась на подоконник. Окна выходили во двор, и отсюда были видны пути Курской дороги, составы поездов, паровозов. Вдали стены и высокая колокольня Андрониева монастыря, а за ним очень далекое, бледно-золотистое, вечернее небо. Свистели паровозы, подходил дачный поезд Нижегородской дороги, блестели рельсы, и внимание разбегалось в этой непрерывной жизни, в зрелище вечного движения, неизвестно откуда и куда. Катя не смогла читать Банга, которого любила, и стала глядеть на поезда. «Если все так печально в жизни, как он описывает, — думала она, — то неужели и со мной будет так? Нет, не может быть». Глубина светлого неба, голуби, летевшие к складу, блеск андрониевских крестов и дымок поезда, уносившегося, быть может, в Крым, к морю, говорили, что есть счастье, радость, прекрасное. Катя вдруг потянулась, улыбнулась, и что-то смутно в ней, но мучительно сладостно сказала «да». И на глазах выступили слезы. Потом она вслух засмеялась, высунула из окна русую голову и заболтала ногами. Если бы не боязнь мамаши, возможности новой экзекуции, она закричала бы «Ку-ку-ку-ку!» Но тут постучали, и вошел Бобка. Катя обернулась и сделала недовольное лицо. «Теперь меня ушлют». Она предвидела, что у Бобки с матерью будут разговоры. В таких случаях мать нередко давала ей денег на трамвай, говорила: «Съездил в Петровский парк, нынче погода отличная». Но сегодня Катю не услали. Правда, Бобка был несколько угрюм. Но это зависело от того, что вчера он неожиданно проигрался в железную дорогу, хотя по своим соображениям должен был выиграть. Ему не хотелось рассказывать об этом матери, она укорила бы его. Разумеется, было изрядно выпито. — Что у тебя голос, будто хриповат? — спросила мать, сдерживая смешок. Бобк погладил себя по шее. — Вчера из коммерческого суда ехал, надуло. Я еще тогда заметил. — Вот именно, — сказал мать серьезно. — Надуло. Ведь и холода какие. — Ничего нет смешного. А ветер? Я же вообще склонен к простудам. Мать смеялась открыто. — Ну и к ватчонке очень склонен. Но Бобка вошел в азарт и стал доказывать, что простудиться легче всего именно в жару. Удивительно только, что мать, да и Катя, хоть она курсистка, не знают таких простых вещей. А это может и ребенок понять. Кате стало скучно от его разглагольствований. «Не можешь ли ты мне дать, — сказала она Бобке, — 2-гривенный, я в Сокольники съезжу». 2-гривенный, — ответил Бобка растерянно. «Конечно, могу». Он полез в кошелек, где после вчерашнего боя осталось всего 3 таких монеты. С внутренним вздохом он отдал 1 Кате. «Я должен свозить тебя на автомобиле за город», — сказал он значительно. «Сегодня не могу, не здоровиться. Ну, как-нибудь в другой раз». Он взял свою панаму с красной лентой и погладил ее. «Разумеется, когда вы вернетесь с этой, вы ведь на дачу собрались». «В сущности, — сказала Катя, прикалывая вуалетку к шляпе, — пока ты соберешься меня катать на автомобиле, мы 100 раз из деревни вернемся». Бобк поглядел на мать. «Я вообще не понимаю, что она нашла в этом Колгушине. Просто помещик, ничего из себя не представляет». Мать рассердилась. «Долбил я тебе, долбила, что не в нем дело. Нет, не понимает. Человек-то или бревно?» Катя в это время уже выходила. «Удивляюсь на мать, — думала она, — как терпения хватает». Чувствуя себя молодой, покойной, ни с кем не связанной, Катя села в трамвай у окошка. Вагон бежал весело, садились какие-то студенты, ехали парочки, очевидно, тоже в Сокольники. Катя и не заметила, как подкатили к кругу, где играет музыка, но на кругу она не осталась, ушла вглубь, к Ярославской железной дороге. Снова мимо нее, теперь уже на закате, проносились гремящие поезда. Белый дым розовел в закатном солнце, краснели верхи сосен древнего бора, видевшего соколиные охоты Грозного. «Чего я тут гуляю?» — спросила себя Катя и улыбнулась. «Свидание у меня назначено». И она быстро пошла на легких ногах. Ей мгновенно представилось, что там, на повороте дорожки, ее некто ждет, и уже давно истомлен. Никого, разумеется, не было, но нравилось самое чувство, что вот она спешит на свидание. Начинало темнеть. Катя села на скамейку и затихла. Стало ей немного жутко и радостно вместе. Хотелось о чем-то мечтать. И так хотелось, чтобы это вышло хорошо. Рядом по проспекту мчался автомобиль, уже с огнями. Под соснами сидели три бабы, вроде кухарок, и смешными голосами пели песню. Над всем этим густели гривы сосен, в небе выступила зеленая звезда, налево закат темно краснел. «Что же это месяц не выходит?» — подумала Катя. «Ну, выходил бы уж, что ли?» Месяц почему-то замедлился, и в полусумраке, синеватом и прозрачном, Катя дошла до трамвая и только что села, увидела его, небесного меланхолика. Бледный, тонкий, он напоминал агнца. Агнец был выразителен, и против воли Катя смотрела на него внимательно. Когда она вернулась домой, Бобки уже не было. Мать укладывалась. Завтра с дневным они должны были выезжать. Катя имела вид рассеянный и отчасти устала. Мать немного упрекнула ее, что долго шляется. Но Катя покорно взялась за укладку, добросовестно складывала свои скромные сорочки, несколько книжек, открыток, флакончик недорогих духов, заслужила в итоге даже одобрение мамаши за хорошее поведение. Мать, хотя и имела с Бобкой некие пререкания, все же и сама была скорее в добром расположении. Это зависело от того, что Бобке неприятен был ее отъезд. Акимовой сейчас в Москве не было, значит, он заскучает. Отпуская мать на месяц, выказывал он и признаки ревнивого раздражения. Это льстило самолюбию и говорило, что она для него не что-нибудь. «Чудной, чудной, Бобка», — думала мать, ложась в тот вечер. «Добрый. И меня любит». Через 2 недели он должен был к ней приехать. Это тоже нравилось. Она скоро начала забываться. Катя же засыпала труднее, но ее сны были легки и туманны. Конец 2 секции.